Федор Степанович колеблется. Видно, ему даже подумать тяжко, что придется еще подниматься 400 метров по ходку. Вот и широкая освещенная площадка у нижнего конца ствола. Тут же скопилось много шахтеров. Никто не хочет выбираться на гора пешком. Места на сцепках между вагонетками берутся прямо-таки с бою. Кто посильней, занимает самые безопасные места на передних вагонетках. Кто послабей, сцепки ближе к хвосту состава. Мы тоже кидаемся к составу груженных вагонеток, который вот-вот пойдет на гора. Никите и мне удается занять место на сцепках в середине состава, а Федора Степановича и Кауфмана оттесняют на самую последнюю вагонетку. Поехали. Никита и я скорчились рядом на сцепках, держимся за холодный железный борт. Едем, едем. Вздрагивают вагонетки, мы все выше, выше. Вот мы уже близко к выходу ствола на поверхность. Светлеют мелькающие над нами крепления. Пора спрыгивать. Прыгаю первый. Уставшие ноги плохо держат, падаю плашмя. С маху ударяюсь лицом о шпалу. Вскакиваю и снова падаю. Лампа тоже ударилась о шпалу и погасла. Я встаю и чувствую, как из носа двумя теплыми ручейками течет кровь. «Цел?» — это спрашивает меня Никита. Мне никак не отдышаться, я прислоняюсь к стене. Кажется, все, кроме меня, спрыгнули удачно. И уже поднимаюсь по стволу к выходу. «Сюда, ко мне!» — это окликает нас Кауфман. Спускаемся к нему. Никита впереди, я сзади. Пытаясь остановить кровь, зажимаю рукой ноздри. Вот Никита уже рядом с Кауфманом, низко нагибается. Кто там лежит на рельсах? Кауфман поворачивается ко мне, говорит хрипло. Он тоже спрыгнул, но упал на спину. Федор Степанович лежит, закинув голову. Торчит кверху его черная от угля борода. Каска с него слетела, он ударился о рельсы затылком. Спотыкаясь о шпалы, мы выносим его на гора, еще не веря, что он уже мертвый. «Немцы тоже учили меня смирению, а я научился совсем другому», сказал мне однажды Никита Дергач. Его биография была такой же короткой, как моя, но гораздо богаче. Я даже завидовал этой биографии, хотя в ней, кроме тяжелых испытаний, ничего не было. Вырос он на Украине в 42-м году, во время немецкой оккупации. Попал в облаву, и вместе с другими подростками вывезли его в Германию. Там он работал подневольно на военном заводе. За участие в саботаже посадили его в тюрьму. Тюрьма была построена перед самой войной. Построена по последнему слову техники. Это, если можно так выразиться, тюрьма модерн, тюрьма люкс, была снабжена новейшей системой сигнализации, скоростными лифтами, разделенными решеткой на две половины, для заключенных и для конвоя, а также механизированной кухней, где в каждом котле варилось по полтонны баланды одновременно. Посреди асфальтированного двора красовалась клумба с цветами, и заключенные, когда их вели через двор, могли вместе с конвоирами вдыхать аромат резеды. А вокруг тюремных корпусов тянулась 4-метровой высоты стена. На вышках были установлены прожекторы и пулеметы. И вот из такой-то тюрьмы Никита надумал бежать. Теперь я понимаю, что подобная мысль не пришла бы ему в голову, не будь ему 17 лет, когда все кажется нипочем. Сидя в одиночной камере, Никита свил веревку, на полосы разорвав свою нижнюю рубашку и простыню. Содрал со стены вешалку, прочный двойной крючок, заточил этот крючок о цементный пол, получилась кошка. Привязал кошку к концу свитой веревки. Когда его с группой заключенных вели через двор, ему удалось незаметно сделать шаг в сторону и нырнуть в дверь подвального помещения. Там он до ночи прятался, лежал на трубах парового отопления под потолком подвала. Он выжидал подходящий момент для бегства, И, как это ни удивительно, судьба ему подарила такой момент.